и улыбнулся, предвкушая отличную ночь. Она вышла из ванной в его халате. Он усмехнулся. Она босиком подошла к нему. И вдруг он увидел перед глазами дуло пистолета с глушителем. Борис удивленно посмотрел на нее. — Я действительно спортсменка, — сказала она. — Занималась биатлоном и неплохо стреляю. — А ты не профессионал, парень. Ты просто трепач. — Ну как ты смогла? Это было самое главное, что его интересовало. Как ты смогла пронести сюда оружие? Они же проверяли твою сумочку. Он даже забыл, что к его голове приставлен пистолет. Его обидели слова девушки о непрофессионализме. Как ей удалось обмануть всех и пронести оружие? Или его принесли и оставили заранее? Нет, никто не мог знать, куда он поедет, в квартиру или на дачу. Это он всегда решал сам. Тогда как? Он же помнит, что она была абсолютно голой и прошла в ванную только с сумочкой в руках. Это же невозможно. Но я думал, ты догадаешься, — с легким презрением в голосе сказал Инга. В тот момент, когда мой напарник два раза выстрелил в воздух, и твои олухи бросились тебя охранять, я успела поменять сумочку. Это же так просто, Борис. Они были заняты тобой, и никто не смотрел на меня, а я поменяла сумочку. Ты спрашивал, чем я зарабатываю на жизнь? Вот этим, Борис. Тем же, чем и ты. Он вдруг понял, как его обманули, как виртуозно она провела эту операцию, и, поняв это, рванулся к ней, пытаясь выбить оружие. Он всегда был человеком действия, но было уже слишком поздно. Раздались три сухих щелчка, и он растянулся на постели, шелковые простыни, которые жадно впитывали его кровь. Он умер мгновенно. Инга не хвасталась. Она была настоящей профессионалкой. Никто не мог знать, что сообщение о двух киллерах, прибывших в Москву, было не совсем верным. На самом деле это были лишь помощники молодой женщины, которая и являлась главным исполнителем всех смертных приговоров. Во время Чеченской войны она была снайпером и умела точно и метко стрелять. А еще раньше она была чемпионкой Европы по биатлону. И там тоже требовалось стрелять очень метко. Девушка посмотрела на убитого, принесла полотенце, тщательно вытерла рукоятку пистолета, глушитель. Это был бельгийский браунинг небольшого размера, вполне помещавшийся в сумочке. Она оставила пистолет и глушитель на столике рядом с убитым. Потом прошла в ванную, приняла душ, высушила волосы феном, оделась, не забыв посмотреть на себя в зеркало, и, подмигнув своему отражению, вышла из квартиры. Внизу на первом этаже охранники проводили ее восхищенными взглядами. Она вышла из дома, села в уже ожидавший ее автомобиль и коротко сказала: «Он готов». Глава 32. После того, как из автомобиля вышел Кязим, с которым она беседовала еще вчера, и который так подло ее предал, она уже никому не верила. Получалось, что и Слава Стольников предатель. Значит, в этом мире никому нельзя верить. Она застыла на одно мгновение, решая, что ей делать, а затем побежала. Но тут произошло неожиданное. За спиной Стольникова затормозила еще одна машина, и Рада узнала вышедших из нее людей. Один из них был тот самый негодяй, который вчера толкнул ее на асфальт и убил офицера милиции. И именно он первым выхватил пистолет, чтобы выстрелить в спину Стольникова. Тот, почувствовав опасность за спиной, а может, просто уловив нечто во взгляде девушки, успел обернуться и выстрелить первым. Потом начался кошмар. Ей казалось, что выстрелы и убийства никогда не кончатся. Они стреляли друг в друга. И самым непонятным и страшным был тот миг, когда Кязим вдруг выхватил пистолет и выстрелил в Стольникова. Тот выронил оружие и, схватившись за руку, упал на землю. Видимо, выстрел был неожиданным и болезненным, а падал он автоматически, чтобы увернуться от следующих выстрелов. Это было чисто рефлекторное движение на уровне подсознания.